Глава 17. Мадис. Я хотел поставить к ней свою личную служанку еще утром, но решил, что барышня может не оценить подобной заботы. Нужно время, чтобы привыкла. И что же в итоге? Она на несколько декад осталась с перебинтованной рукой, если дальше будет соблюдать правила. С одной стороны, такая спокойная и стойкая, а с другой — хрупкая и ранимая. В этом заключалась основная сложность с женщинами. Никогда не предугадаешь, где их предел. Они могут почти умирать в один день, а в другой уже хлопотать по дому, как моя кормилица. Или совсем наоборот, как с моей княгиней. Еще пару дней назад она была в порядке, страдая только от усталости и тягот пути. Сегодня же лекарь ставит ей истощение с угрозой здоровью. Как такое могло получиться? «Уходи», — велел я служанке, вернувшись в спальню. Женщина открыла было рот, собираясь возмутиться. Но на кровати сонно заворочилась княгиня, махнув здоровой рукой. «Иди». Недовольно поджав губы, Шевин прикрыла за собой дверь, оставляя нас наедине. Я чувствовал, что за мной наблюдают, когда снимал одежду. Это ощущалось как множество тонких, но не острых игл, легко касающихся кожи. Хотелось передернуть плечами, избавиться от этого зуда, но княгиня имела полное право на меня смотреть, и нам обоим стоило привыкнуть. Потушив оба фонаря в слабом свете догорающего камина в одном белье, я подошел к кровати. В красно-оранжевых отблесках лицо княгини казалось еще более бледным, чем на церемонии. Лекарь был прав. Кому-то нужно лучше смотреть за собой. Огромные распахнутые глаза, словно я изверг какой. Кажется, боль в плече куда-то глубоко загнала всю ее смелость. «Если вы подвинетесь, княгиня, я, возможно, тоже сумею выспаться», — фыркнул, пытаясь сдержать усмешку. Лизабет несколько раз растерянно моргнула, а потом неуклюже попыталась отползти от края ближе к стене. Покачав головой на такую корявую попытку, быстро, пока она не успела опомниться, подхватил супругу на руки вместе с одеялом, становясь на колени на кровать и опуская княгиню чуть дальше. «Вот так я должен поместиться. Правда, вам предстоит переносить мое близкое присутствие». Лизабет только открыла и закрыла рот. Потом, на мгновение прикрыв глаза и глубоко вздохнув, все же выдавила из себя: «А как же все остальное?» «И не уговаривайте», — с притворным возмущением произнес я, вытягивая из женских рук край одеяла. «Вы должны меня простить, но перед такой трудной и долгой дорогой я должен как следует отдохнуть. Так что выдачу супружеских долгов придется перенести на другое время». Наблюдая из-под ресниц за мыслительным процессом княгини, с трудом сдерживал улыбку. Ей потребовалось пара минут, чтобы наконец сообразить, и мне показалось, что помимо облегчения на лице промелькнуло и некоторое сожаление. Впрочем, это-то вполне возможно. Кто знает, как она провела те 3 года, пока не видела первого мужа. Совсем молодая женщина наверняка страдала от нехватки внимания. Впрочем, кое-чем ее я мог порадовать, не рискуя при этом нанести лишний вред. «Доктор запретил», — вернул меня в реальность неуверенный вопрос. «Скорее настоятельно рекомендовал обождать», — откинув ироничный тон, спокойно ответил своей женщине. «У вас помимо травмы значительное истощение организма. Скажите, вы сильно похудели в этом путешествии?» «Шевин говорит, что да. У меня же самой как-то не слишком много времени было, чтобы разглядывать себя без одежды». «Нужно лучше питаться и отдыхать. Теперь вы не отвечаете за принцессу и других барышень. Теперь все вокруг будут отвечать за вас, в том числе и я. Так что отдыхайте и набирайтесь сил». «И вы не разочарованы, что мы не можем...» Она запнулась с каким-то недоумением, поглядывая на меня в полумраке. «Княгиня, вы же не подруга на одну ночь». Размещая одну руку ей под голову, а вторую осторожно подтягивая ближе, отметил вполне очевидную истину. «Мы успеем насладиться друг другом, когда ваше состояние не будет вызывать у меня и у лекаря тревогу». Лизабет попыталась спрятать улыбку, опустив голову, но было поздно. Стараясь не задевать плечо, я медленно погладил княгиню по спине, помогая расслабиться. Она уже почти спала, когда до нас сквозь открытое окно донесся женский вскрик. Я тут же почувствовал, как напряглась супруга. Мы единственные, кто может позволить себе просто сон. Выбравшись из-под одеяла, я захлопнул окно, отрезая от нас все ночные звуки. Видимо, не у всех эта ночь пройдет спокойно. Как меня радует тот факт, что мы не обязаны утром никому тыкать в нос окровавленными простынями. Вернувшись на прежнее место, на мягкую перину, которая для меня всегда была как короткая передышка в войне, притянул супругу ближе. Мне очень нравится, что эта комната такая небольшая и уютная. Но самое прекрасное – это перина, в которой утопаешь, стоит только лечь. Большую часть времени приходится спать на жестком дереве, так что я изредка позволяю себе такую маленькую слабость, пока остальные командующие не прознали, какая чудная тут постель. Не стоит переживать за других девушек. У каждого своя судьба, и вам на нее не повлиять. И все же, им придется пережить этот опыт самостоятельно. Те мужчины, что сегодня стали им мужьями, не страдают от излишней жестокости. Они все разумны и прекрасно понимают, что делают. Так что забудьте об этом, княгиня. Вам бы со своими делами разобраться. Уткнувшись носом в темные гладкие волосы, втянул простой цветочный аромат. В нем не было ничего вычурного или чрезмерно сладкого. Так что я, не сдерживаясь, легко коснулся волос губами. Супруга замерла на короткое мгновение, а затем расслабилась, принимая ласку. Проведя ладонью по щеке, приподнял голову, находя губы. Легкий, совсем невесомый поцелуй, как обещание будущих ночей. Лизабет тихонько выдохнула, отдавая часть своего дыхания. Княгиня явно была не против продолжения, но я опасался, что не сумею остановиться, пойди мы дальше. Уж очень притягательное и голодное создание подарила мне судьба. Нужно отдыхать. Отрываясь от мягких, с привкусом сливы губ, произнес я. Дрова в камине почти догорели, делая тени в углах все более густыми, наполняя меня спокойствием и ощущением полной безопасности. Маленькая женщина у моей груди печально, едва слышно выдохнула, но послушно уткнулась носом в ключицу, через несколько мгновений погрузившись в дремоту. Хороший день, хорошая ночь. «Лизабет, мне было некомфортно, слишком жарко. Плечо давило и хотелось откатиться куда-то в сторону. Дернувшись и сменив положение, я облегченно выдохнула, но буквально через несколько мгновений была вынуждена передумать. Холод иголками хватал за разгоряченное тело, вынуждая ежиться. Едва ли не шипя сквозь сон, я потянулась обратно, туда, где было так хорошо, спокойно, а главное – тепло. «Вы уж определитесь, княгиня, как вам удобнее». Чуть насмешливый голос над головой заставил распахнуть глаза. Несколько долгих секунд я всматривалась в мужскую грудь, пытаясь понять, как нечто подобное могло оказаться в моей постели. «О-о-о!» – тихо вырвалось само собой. Медленно возвращаясь к реальности, разум подсказал, что грудь, как и все остальное, принадлежит моему мужу. Новому мужу. Командующему с янтарными глазами. «Вспомнили?» «Отлично. Значит, окончательно проснулись. У нас не так много времени на сборы, и я рад, что не пришлось будить». А я все молча рассматривала мужскую грудь, отмечая тонкие белые шрамы на коже, усыпанные веснушками. Ладони просто чесались потрогать, настолько ли эти мышцы крепкие, как выглядели. Решив, что мужья для того и предназначены, чтобы удовлетворять любопытство супруги, я положила ладошку на хорошо развитую грудную мышцу. Сейчас главное не отвлекаться и не поднимать глаз. Представив чуть насмешливое выражение лица командующего, невольно скривилась. Ему, конечно, все это покажется смешным. «Вы недовольны осмотром?» В голосе послышались нотки, которые все же заставили меня вскинуть взгляд. «Я не успела еще посмотреть», — неуверенно отозвалась, отдергивая ладонь. «Ну так посмотрите». Перекатившись на спину, командующий откинул одеяло до самых бедер, заложив руки за спину и выжидающий с лукавством, глядя на меня. «Мне кажется, это не совсем уместно». «Вы моя княгиня. Между нами нет неуместных касаний. Смотрите, пока предоставилась такая возможность. Не хватало еще, чтобы вы решили, что вам достался бракованный муж. Вперед!» И так провокационно вскинул бровь, что мне не оставалось больше ничего, кроме как и правда осмотреть, что же мне досталось. Вчерашнее состояние мало способствовало любопытству, хотя в темноте это все же сделать было бы проще. Осмелев, я кончиками пальцев прошлась по крепкой грудной мышце, скользнув взглядом ниже и не решаясь исследовать крепкий пресс. «Все можно трогать». Тихо подтолкнули меня к совершенно неприличному, но очень притягательному поведению. Прохладные пальцы скользнули ниже, обведя каждый квадратик на животе. Ради любопытства я даже надавила на один из них, поразившись, сколько же времени нужно уделять тренировкам, чтобы иметь такие мышцы. Пощекотав кубики пресса, я с интересом проследила за тем, как Мадис их напряг и расслабил. Окончательно осмелев, видя, что удовольствие от процесса взаимное, я нерешительно скользнула пальцем ниже, на катком чуть царапая кожу. Палец замер, коснувшись края мужского белья. Закусив губу, я потянула ткань вниз, но руку прижали к жестким курчавым волоскам, идущим от пупка вниз. «На этом давайте остановимся, иначе мне и правда будет неудобно ехать верхом». Все так же чуть насмешливо произнес князь. Я же обратила внимание на то, как топорщится одеяло ниже, прикрывая бедра мужчины. «Утреннее недомогание?» Неуверенно уточнила. «Мало ли, какие заболевания есть у моего нового супруга, о которых мне следовало бы знать». Однако вместо ответа Мадис расхохотался, запрокинув голову. Когда командующий успокоился, вытерев набежавшую слезу, мне достался снисходительный взгляд. «С точностью да наоборот, княгиня. Это скорее утренняя мощь. Но у меня здесь возникает встречный вопрос. Вы действительно были замужем?» «Да, но супруг никогда не оставался в моих покоях до утра, уходя сразу после...» Я неопределенно махнула рукой. «Тогда понятно. Не переживайте. Со временем вы привыкнете к утренним особенностям мужского тела. И, вероятнее всего, они вам даже понравятся». Оставив меня в некотором замешательстве, командующий выбрался из постели, резко распахнув дверь, за которой уже стояла Шивин. Стоило служанке войти и начать разбирать мои платья, выискивая подходящее, как князь, также занятой одеждой, прищелкнул языком. Я почти не удивилась, заметив, как тень в углу сжалась, принимая очертания человеческой фигуры. А вот Шивин словно замерла, как соляной столб, широко распахнутыми глазами, пялясь на странного помощника командующего. «Пусть подадут завтрак и лекарства для княгини», буднично приказал князь, застегивая простую кожаную куртку поверх плотной рубашки. Куда делось его вчерашнее одеяние, я даже предполагать не решилась.